Здравствуйте! Это «Третьяковка после Третьякова». Подкаст, который «Арзамас» делает совместно с Третьяковской галереей. Это подкаст о тех картинах, которые составили гордость русской культуры, и тех людях, благодаря которым шедевры были замечены, сохранены и, в конце концов, оказались на всеобщем обозрении в новой Третьяковке. Это подкаст о коллекционерах. Меня зовут Кирилл Головастиков, я редактор проекта «Арзамас». Вы, может быть, знаете меня по другому нашему подкасту об искусстве, который называется «Зачем я это увидел?». Все мы знаем, что главный русский музей начался с коллекции Павла Третьякова. Для нас «Грачи прилетели», «Тройка» и «Княжна Тараканова» — это абсолютная классика. И мы не задумываемся, что для Третьякова это было самое, что ни на есть «контемпорари». Третьяков был коллекционером современного искусства. Но Павел Третьяков умер в конце XIX века, а современное русское искусство продолжали собирать, и коллекция его музея продолжала расти. В этом подкасте мы поговорим о людях, которые прямо или опосредованно содействовали и первому, и второму. Пять периодов в искусстве XX века, пять коллекционеров, пять выпусков подкаста. Если говорить об истории искусства, то в первом выпуске мы переносимся в начало 20 века, художникам которых прославили мир искусства и «Голубая роза», символизм и модерн, и не только они. А если говорить об истории коллекционирования, то мы оказываемся в середине столетия, в эпоху расцвета коллекции Казимиры Басевич. Я скажу, что просто я очень рада, на самом деле, что эта передача записывается, потому что действительно о Казимире Константине Басевич очень мало кому известно. И в Третьяковской галерее даже довольно долго она была такой полускрытой как бы фигурой. Для этого подкаста я взял интервью у ученого-секретаря Государственной Третьяковской галереи Татьяны Юткевич. Даже когда в 1986 году на очередной выставке даров ее произведения демонстрировались, не был указан год ее смерти в каталоге. В общем, это как-то было так, ну, полузабыто, скажем так. И впервые вот это знание о том, что «Красный конь» из частной коллекции, оно как раз пришло на этой самой выставке даров. Но «Красный конь» — вещь масштабная. И кроме как в музее, ее трудно было где-то представить. И вот представить, что она где-то висела в квартире, помню, что мы это прямо с удивлением переживали. Эту информацию. Да, а вот и твист. Одна из самых знаменитых картин в русской истории. Символ русской культуры 20 века. «Купание красного коня» Кузьмы Петрова-Воткина из коллекции нашей сегодняшней героини. Картина, которая сама тянет на отдельный музей, когда-то висела у кого-то в квартире на Петроградке в три ряда с другими работами. Впрочем, обо всем по порядку. Вообще, о Казимире Басевич известно очень мало всего. Очень мало всего, да. Более того, у нас на сайте довольно долго была ошибка. Ее отчество было записано как Северинова, но, видимо, по аналогии. По аналогии с Казимиром Севериновичем Малевичем, конечно же. Как основатель супрематизма, Казимира Басевич, урожденная Романовская, из польской семьи. Она родилась в 1898 году в Иркутске. Ее родители, дворяне, были сосланы на восток Российской империи после польского восстания 63-64 годов XIX века. Из коротенькой автобиографии всего на страничку мы знаем, что гимназию она заканчивала в Харбине. Никакой информации, почему, у нас нет. А в 1917 году поступила на высшие женские курсы в Москве на историко-филологический факультет. Мы знаем все это благодаря ее внучатой племяннице Рене Михайловне Лотаревой. И вот именно внучатая племянница делала очень большое дело. Она собрала все, что ей было доступно, все документы, и копии их передала в Третьяковскую галерею. Рена Михайловна была архитектором, жила она в Екатеринбурге, преподавала, строила и мечтала написать книгу о Казимире Константине. И вот собирала для нее материалы. И все это теперь у нас есть. В Москве Казимира Басевич выходит замуж за Сергея Турова, знаменитого зоолога, будущего директора зоологического музея МГУ. Он ученый-зоолог, который много сделал для создания природных заповедников в нашей стране. Причем создавать эти заповедники он начал еще в 1918 году. Сергей Сергеевич Туров вскоре уехал в Иркутск создавать вот эти самые заповедники. То есть она с ней возвращается в тот город, где я родилась. Она через какое-то время, да, уезжает в 22-м, по-моему, году. Она тоже едет туда и в 24-м году заканчивает там университет. Сергей Сергеевич к этому времени уже уезжает во Владикавказ, он уже уезжает. И более того, он там встречает другую женщину, тоже из среды создателей заповедников. Она становится на всю жизнь его спутницей. Но отношения, видимо, с Казимирой Константиновной у них были очень хорошие, потому что, закончив институт, Казимира Константиновна тоже приезжает во Владикавказ. И там начинает работать преподавателем русского языка. Она занимается подготовкой комсостава РККА по русскому языку и литературе. И там, в Владикавказе, она встречает своего второго мужа Акима Захаровича Басевича, который тоже фигура примечательная. Он был гидростроителем, разработчиком новых технологий в области гидростроительства, придумывал новые варианты, как все это можно делать и строить. И один из запатентованных им методов известен до сих пор, называется «русский метод». И вот, собственно, с Акимом Захарычем Казимира Константиновна 33 года своей жизни провела. Второй ее муж был родом из Ленинграда. И вот они уезжают в Ленинград. И там уже живут. Все это время мы не говорили о живописи. Об увлечениях Казимира Басевича этого периода ничего не известно. И было ли искусство в их числе, мы не знаем. В черновике ее завещания есть слова «любя живопись с юности». А первый муж, зоолог, был еще и художником-анималистом. Но то, что он как-то оказал влияние на ее интерес к искусству, не больше, чем предположение. Про начало ее коллекционирования мы тоже ничего не знаем. Первые документальные подтверждения ее приобретения — это 47-й год. Собственно, она и сама писала в черновике своего завещания, что собирала свою коллекцию в течение 15 лет. Писала она это в 60-61 году. То есть, вот да, после войны. Ну вот мы оказываемся в 47-м году. Да. Они возвращаются из эвакуации в Ленинград. Да. И начинается коллекция. Она начинается, ну, во всяком случае, то, что мы знаем, первая это расписка, это она приобретает работу художника Гуна, эскиз к картине «Ришелье у постели больного Калиньи». Но эта покупка, она никак не характеризует коллекцию. Она скорее... Случайная? Даже случайностью выглядит. Да, почему после войны? Ну, во-первых, действительно, ее супруг уже достиг к этому времени какой-то известности и такого положения. Он получал патенты, он писал книги. То есть была некая возможность материальная. Ну и, конечно, после войны, особенно в Ленинграде, антикварный рынок, он как-то обогатился работами, которые и потеряли своих владельцев за время войны, и распродавались владельцами. Ну, вряд ли зарплата Казимиры Константиновны, которая во время эвакуации в Ташкенте переквалифицировалась с преподавателя русской литературы на преподавателя географии, и таким преподавателем географии оставалась, судя по всему, до конца своей рабочей деятельности. Вряд ли этой зарплаты, конечно, могло бы хватить на приобретение, но вот действительно гонорары за книги, гонорары за патенты, которые получал ее муж, это уже было базой. Но дальше в черновике документа есть великолепное свидетельство коллекционера о том, как она все это собирала. Она пишет, что собрала коллекцию путем ограничений и лишений, что она не покупала себе новых платьев, там, не ходила развлекаться. И более того, выделяя в семейном бюджете средства на содержание домработницы, она эту домработницу не содержала, а делала по дому все сама. А все, что шло бы на домработницу, оно шло на искусство. Вот такой был простой механизм. Хоть мы мало знаем, насколько я понимаю, о ней истории, это довольно сильно говорит о ее характере. Да. Как бы вы вообще описали ее характер, если его можно попытаться реконструировать? Не забывайте, что она польская дворянка. Чувство собственного достоинства, порядочность, гордость, цельность. Ну и, конечно, вот такой культурный кругозор. Это уже не характер, это уже ум, но тем не менее, вот, ну, вот для меня вот это основное. Итак, Казимир Басевич вступает в круг коллекционеров. Но что это за круг? Кто в послевоенном Ленинграде собирает искусство? И главное, как? Пузо как круг этих коллекционеров. Вы знаете, вот действительно, в то время довольно много можно было купить еще через антикварные магазины. И мы знаем не об одном собрании, которое пополнялось таким образом, когда люди просто регулярно ходили, дежурили, приходили к открытию, находили какие-то редкости самого разного спектра. От изданий и до действительно, там, не знаю, скульптур. Были коллекции, которые собирались еще в дореволюционное время, продолжали жить в своих домах. Владельцы, собиратели уходили, наследники начинали их распродавать. А еще были живы художники. И вот, собственно, путь, который прошла Казимира Константиновна, он вот был именно такой. Начав с этих антикварных магазинов, она постепенно вошла в круг коллекционеров и в круг художников, семей художников. И, собственно, вот там она и приобретала то, что она любила и хотела. Еще важно понимать, что тогда, ну, коллекция – это частная собственность, а в Советском Союзе нет частной собственности. Поэтому все это было немножко таким периферийным занятием, у многих вызывавшим некое подозрение. Об этом не говорили. Это была такая... Серая зона. Да, скрытая, скажем так, от публичности часть жизни. Ну, в общем, одно можно сказать, что лучшие работы Казимиры Константиновны куплены не через антикварные магазины. Они куплены у других коллекционеров из таких старых коллекций. Они куплены у вдовы Петрова Воткина. Они куплены у Павла Кузнецова, например, самого. Конечно, жемчужины коллекции Басевич – это Петров Воткин, Кузнецов и Сарьян. Она много читала об искусстве, она собрала большую библиотеку. Мы не знаем как, но она определилась с тем периодом, который ее интересовал. Художники круга мира искусства. И, собственно, подавляющее большинство работ – это мастера, так или иначе, в разное время имевшие отношение к этому художественному объединению, которое проходило разные стадии, как мы знаем, от дружеского кружка, от вот этого движения, поднятого Дягилевым, до такого большого выставочного образования, в котором участвовала масса мастеров уже в 10-е годы. Действительно, сама Казимира Константиновна свою коллекцию воспринимала как коллекцию мастеров мира искусства. Давайте расставим точки над «и». Сейчас, когда мы говорим об истории культуры, объединении «мир искусства», ассоциируется у нас прежде всего с русским модерном. Это небольшой дружеский кружок, созданный в конце XIX века, преобразованный в одноименное общество, которое издавало одноименный журнал. Общество, которому покровительствовал Валентин Серов, идеологию которого задавал Александр Бенуа и которое жило энергией Сергея Дягилева. Но после того, как изначальное общество прекратило свое существование, бренд «Мир искусства» оставался достаточно известен, чтобы исчезнуть насовсем. И скоро он дал название новому объединению, которое просуществовало до середины 20-х годов, уже без концептуальной строгости. В него вполне могли входить и те художники, которым изначальные мироискуснические идеи были совсем чужды, ну, вроде бывших бубновых валетов. На знаменитом кустодиевском портрете членов этого большого мира искусства, а также эскизах к нему, есть и первые мироискусники, вроде Бенуа и Сомова, но также есть и Рерих, и Билибин, и Добужинский, и Грабарь, и кого только там нет. В выставках мира искусства участвовал и автор первых выдающихся приобретений Казимир Басевич, художник Мартирос Сарьян. Одна из его работ «Улица в Каире» 1911 года уже в конце 40-х годов была в собрании Казимира Константиновны. Мы об этом можем говорить, потому что есть письмо, копия письма Сарьяну, отправленное в Ереван в 1950 году, где Казимира Константиновна пишет о покупке второй работы, совершенно прекрасной. Это работа «Константинополь собаки» 1910 года. Как раз эту работу Казимира Константиновна купила из бывшей коллекции Рыбакова, о чем с радостью художнику сообщает. Вот в какой момент они начали общаться, мы тоже не знаем, но более 20 писем от Казимира Константиновны к Сарьяну хранится в фонде Сарьяна в Ереване, и более 20 писем от Сарьяна Казимира Константиновны хранится в архиве Казимира Басевича, который, в общем, принадлежит наследникам сейчас. И просто, видимо, так можно предположить, что что в Ленинграде уже просто не было достойных ранних работ Сарьяна, потому что ведь с ранними работами Сарьяна случилась страшная беда. Они сгорели на пароходе во время пожара, когда художник их из Франции вез назад в Россию. И поэтому ранние работы Сарьяна – это просто большая-большая редкость. И вот то, что их две у Казимира Константиновны, ну, возможно, опять-таки, она не собирала монографии, понимаете? У нее нет такого, чтобы какой-то художник был, не знаю, 10 работами представлен. Вот, понимаете, в коллекции Казимира Бальцевич масса знаменитых имен. У нее есть и работы Бенуа, и Серебряковой. Врубель у нее, извините, на минуточку, был рисунки. Причем сразу можно сказать, что в ее перечне числилось 3 рисунка Врубеля. Один из них как бы сразу, безусловно, сотрудниками Третьяковской галереи был принят за Врубеля и попал в наше собрание в начале 70-х годов. А 2 других, вот это тоже надо рассказывать, как коллекция попадала в музей. Но факт тот, что когда пришли 2 других в 2017 году, то отдел к обеим работам поставил вопросы. И попали они как неизвестный художник в каталог наш электронный. Но после выставки Врубеля последней стало совершенно понятно, что одна из этих работ – это самый настоящий Врубель вот того периода болезни. Причем очень интересная работа – это портрет Забыла Врубель. Такой рисунок. Сомов у нее был, извините, тоже не самый последний мастер. Коровин Константин, несколько его работ. Это все разные техники, да? Это не только холст масло. Да, там была и графика у нее. Вообще она собирала на самом деле не только живопись и графику даже. Она покупала скульптуру, декоративно-прикладное искусство. Вообще она для себя создавала мир. Вот если вы посмотрите на фотографии квартиры, то вы обнаружите, что там стоит антикварная мебель, какие-то вазы такие не самые типовые, скульптура. Она для себя создавала пространство, в которое ей было комфортно существовать. И, несомненно, это пространство было связано с ее юностью, со временем ее становления, да, потому что это действительно атмосфера начала XX века. Дело в том, что Казимира Константиновна покупала только те работы, которые ей нравились. Она очень реагировала на вот такую эмоциональную составляющую произведения. Она ее очень тонко чувствовала. Например, когда она Сарьяну сообщает о покупке работы, сообщает, как она ее хорошо повесила, как ее видно сразу при входе в квартиру, и как ощущается вот это пространство, залитое солнцем. Вот этот мир картины сразу виден и чувствуется. То есть вот это все ей было важно. Это как-то вот в ней звучало. И поэтому она не собирала какого-то конкретного художника. Вот у нее не было никогда такой цели. Она именно собирала произведения, с которыми ей было хорошо, которые создавали ее мир, соответствовали ее представлениям о том, каким этот мир должен быть, и формировали пространство. Если мы говорим о работах, которые формируют пространство, самое время переходить к гвоздю программы – к купанию красного коня. И самое время ответить на вопрос, каким образом большая картина, которая для нас символ русских десятых годов, в середине 20 века все еще была доступна для покупки частными коллекционерами. Дело в том, что у картины была непростая судьба. Действительно, «Купание красного коня», написанное Петром Водкиным в 1912 году, в 1914-м отправилась на выставку в Мальмё, в Швеции, вместе с большим числом работ других художников. И так там и осталось. И надо сказать, что даже сама шведская сторона, в принципе, поднимала вопрос об этой коллекции, но советская власть ей было не до этого. Как-то интереса к возвращению этих работ не было. И трудно сейчас опять-таки представить, но «Купание красного коня» на 40 лет из поля зрения искусствоведов выпало. Не было ее нигде. Она бы где-то лежала в Швеции в запаснике. Для нас это одна из центральных произведений культуры. Она тогда как бы вообще не обсуждалась. Нет, нет. И только в 1950 году вдове художника, которая проявила недюжинную волю, энергию, ей удалось вернуть именно работы Петрова Водкина с этой выставки. Остальные там так и лежат. И в числе этих возвращенных работ, вот, собственно, «Красный конь» вернулся в Ленинград. Когда работа оказалась в Ленинграде, есть сведения, что Русский музей проявил большой интерес к ней и попытался ее приобрести. И включил эту работу в список желаемых к приобретению работ, который был направлен в Министерство культуры, поскольку все закупки тогда музейные производились через Министерство культуры. Так вот, Русский музей предпринял попытку, министерство отказало категорически. Это делалось без объяснений, просто что вычеркивалось и все. Работа была вычеркнута из списка. Но, конечно, это формализм. И как сама Басевич пишет, например, в письме Сарьяну, что работами мира искусства никто не интересуется, и в Русском музее уже давно закрыт отдел мира искусства. То есть это не экспонировалось, к этому никак не привлекалось внимание. Это было где-то за пределами того круга искусства, которое в тот момент было актуально. Как опять в том же письме Казимира Константиновна Сарьяну, мало кто собирает произведения мастеров мира искусства. В Ленинграде человек 10, пишет она. Ну вот все-таки было человек 10. И, видимо, Марии Федоровне Петровой-Водкиной было из каких кандидатов на будущего владельца выбирать. Ну, это фантазии, но предположить можно. Факт в том, что Мария Федоровна Петрова-Водкина продала картину «Купание красного коня» Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина Казимире Константине Басевичу. По некоторым данным, другими претендентами на покупку коня были ленинградские ученые. Сначала механик Валентин Новожилов, потом историк Сигизмунд Валк. Последний и уступил право на покупку картины Казимире Басевич. Да, покупка красного коня, согласно записям, Казимира Константиновна вела учет своей коллекции. И благодаря этим записям мы знаем, что в 1953 году произошло, то есть вскоре после того, как работа появилась в Ленинграде. В 1953 году появился документ прекрасный, в котором вдова Петрова-Водкина пишет, она отправила это в Третьяковскую галерею и, по-моему, в Русский музей. В этом документе речь шла о том, что существует только одна картина «Купание красного коня», и находится она в собрании Казимира Константиновны. Появление этого документа связано с тем, что некий художник, которому Мария Федоровна Петрова-Водкина на время ремонта передала на сохранение эту работу, вот просто даже ситуация, да, потому что понятно, что в квартире держать такое большое произведение трудно. Так вот этот художник, пока работа находилась у него в мастерской, сделал с нее копию, но никак не указал, что это копия. И вот чтобы избежать возможной путаницы и каких-то непредвиденных ситуаций, Мария Федоровна Петрова-Водкина ясно и четко написала: «Красный конь у Казимира Константина Басевича». И он висел у нее в квартире. Это, конечно, поразительный факт. Да. Но очень большая. Большая картина, да. И более того, с такой действительно энергетикой, ну, должен быть специальный интерьер, да, и специальное пространство, чтобы эта работа там жила. Вообще есть ощущение, что должна быть специальная квартира, где только бы она одна висела. Ну, вот посмотрите, специально не было. Да-да-да. Была комната. Шпалерная развеска. Да, шпалерная, ну, как еще в квартире. И более того, вот эта внучатая племянница Рена Михайловна, которая в юности проводила в доме Казимира Константиновны все каникулы и очень многим вообще обязана Казимире Константиновне, она спала на раскладушке, стоявшей под этой картиной. Вот представьте, что вы проводите так время, что так проходит ваша обыденная жизнь. Вот ложитесь спать под красным конем и встаете утром под красным конем. Теперь поговорим о третьем главном приобретении Казимиры Басевич – картинах Павла Кузнецова. Он больше всего ассоциируется с символистским художественным объединением «Голубая роза», которое сформировалось вокруг одноименной выставки 1907 года. Голуборозовцем, кстати, был и Мартирос Сарьян. Впрочем, у объединения не было четкой идеологии, оно быстро прекратило работу. А вот Павел Кузнецов прожил долгую жизнь. В 1957 году в Ленинграде проходила выставка Павла Кузнецова. И Казимира Константиновна на нее пришла и там приобрела пейзаж «Вечер в степи». Висит в постоянной экспозиции Третьяковской галереи. Это работа голуборозовского периода. Голуборозовского периода, да. Ну, для Казимира Константиновны, входящего в ореол круга мира искусств. И в 1958 году она купила Павла Кузнецова натюрморт. И тесно общалась и с Кузнецовым, и с Бебутовой, женой Павла Кузнецова, тоже художницей. Характеристика, по-моему, очень важная для понимания личности, что ли, образа, явления, что такое Казимира Константина, это то, что пишет она в письме мужу, приводит слова Кузнецова. Кузнецов хочет написать мой портрет, говорит, что я самая красивая и изысканная женщина нашего времени. Ей в это время уже под 60, но в ее облике, вот мы, если посмотрим на фотографии, действительно такое благородство, такое достоинство, такая цельность внутренняя, что она действительно прекрасна. Дело в том, что в тот момент писать Казимиру Константину стал не только Кузнецов, но и Бебутова. И оба эти портрета сейчас у нас. И вдобавок к ним, еще будете смеяться, графический портрет работы Ильи Глазунова. И вы знаете, он хорош. Вот он хорош. Прекрасно. Ну, был юный совсем еще художник и с искренними чувствами. Значит, был знаком тоже. Да, судя по всему, да, видимо, она с ним познакомилась, как с неким новым явлением в тот момент в искусстве. Вы знаете, что когда Глазунов начинал, на него возлагались большие надежды. Вот собирается коллекция. Главные годы ее собирания — это 50-е. Ну, да, это конец 40-х, 50-е. Известно ли, как она сама относилась к своей коллекции? Это вот для меня, мне с этими картинами хорошо? Или это было и для гостей, посетителей тоже? Или у нее были какие-нибудь планы еще больше на это? Просвещать, показывать свои работы? Вы знаете, нет, она не как Щукин и Морозов. Она в свой дом никого не водила. Но значение своей коллекции понимала. И о судьбе своей коллекции задумывалась. Это совершенно очевидно. И вот где-то как раз, видимо, с 60-го года начала в этом направлении действовать. Есть чудесная расписка ее мужа, где он, находясь в здравом уме и твердой памяти, подтверждает, что коллекция картин принадлежит его жене, и она вправе распоряжаться ею по своему усмотрению. Это вот документ 60-го года. Аким Захарович Басевич к искусству был абсолютно индифферентен, не понимал его, но увлечение жены уважал. Вот в этом черновике завещания, к которому мы все время возвращаемся, есть слова о том, что Казимир Константин опасается, что после ее смерти ее коллекция попадет в руки аферистов, станет средством для наживы и вообще окажется за пределами страны. Вот этот момент для нее тоже был важен. Это русское искусство, русская культура и должно быть здесь. И вот чего мы совсем не знаем, того, как и когда произошло ее знакомство с сотрудниками Третьяковской галереи. Но оно произошло. И знаете, вот в тот момент, когда мы с потрясением для себя вот укладывали в голове, что «Красный конь» из частной коллекции, и спрашивались, как это возможно, кто-то из старших сотрудников сказал, вот не знаю, насколько можно этому верить, но вот я это слышала, что кто-то из сотрудников Третьяковской галереи шел в Ленинграде по улице, через открытое освещенное окно увидел на стене красного коня. Вот, ну, не знаю, верить этому или нет. Но фраза такая была. Но факт тот, что уже в начале 61-го года совершенно очевидно, что Казимира Константиновна общается с двумя сотрудницами Третьяковской галереи. Это была тогда заведующая отделом советской живописи и еще один сотрудник. Видимо, по договоренности с этими сотрудниками она составляет завещание, первое завещание, в котором указывается 10 произведений. Кроме «Красного коня», «Купание красного коня», это работа Александра Бенуа «Пир во время чумы», Константин Коровин «Натюрморт с портретом Перцевой», это Павел Кузнецов «Вечер в степи», опять Петров Воткин «На Дону пейзаж», портрет жены художника, это Рерих «Песня Сольвик», это эскиз к «Перу Гюнту», Сарьян «Константинополь собаки», Сарьян «Улица в Каире», и Серебрякова «Портрет художника Бушена в маскарадном костюме». Могло произойти следующее, что действительно вот произошло знакомство, что коллекционер как-то озвучил свою готовность передать что-то в Третьяковскую галерею. И тут Третьяковская галерея, как она всегда в таких случаях поступает, стала этот дар вместе с коллекционером формировать. Потому что, когда нам хотят что-то подарить, ну, мы, извините, всегда начинаем смотреть, что нам хотят подарить. И иногда говорим, а может быть, вы нам не это подарите, а вот это мы с удовольствием будем прям счастливы, если вы нам подарите. И вот здесь явно вот что-то такое произошло. И это завещание было подписано, то есть работы должны были попасть в Третьяковскую галерею после смерти Казимира Константиновны. Такой был план. Завещание было подписано где-то в апреле. 4-го, да, важно. 4 апреля оно было как бы готово. Итак, работы завещены, то есть должны поступить в Третьяковскую галерею после смерти владелицы. Но внезапно происходит что-то неожиданное. Через несколько месяцев пришло письмо, где Казимира Константиновна подписала дарственную. Вот все эти работы, которые были отобраны по завещанию, она передавала в дар Третьяковской галерее прямо сейчас. Что произошло? Вот внучатая племянница предполагала, что это было действие вот какого-то фантастического, нам сегодня, видимо, непредставляемого подъема эмоционального, случившегося после 12 апреля. После полета Гагарина. Да. С другой стороны, где-то примерно в это же время, 2 апреля 1961 года, Казимира Константиновна получила от Управления культуры исполкома Ленинградского городского совета депутатов трудящихся охранное свидетельство. Значит, дано Управлением культуры в том, что принадлежащее ей собрание картин и рисунков конца 19-го, первой четверти 20 века, а также мебель красного дерева конца 18-го, начала 19 века, взяты на государственный учет и находятся под охраной Управления культуры исполкома Ленсовета. Вот дальше очень хорошие слова тоже. Указанное художественное собрание имеет большой интерес для изучения истории русского искусства конца 19-го, начала 20 века, для истории творчества художников мира искусства. Ну вот можно как-то предположить, что ж какая-то, может быть, возня началась вокруг этой коллекции. Но не знаем, ничего не знаем. И внучатой племяннице об этом ничего не было известно. Но факт тот, что к концу 61-го года эти работы уже попадают в Третьяковскую галерею. Начинаются всякие благодарственные письма, работы экспонируются на выставке новых поступлений в 62-м году. Появляются публикации газетные, «Бескорыстный дар ленинградского коллекционера». Довольно широко это в прессе освещается. И Бебутова пишет, что, прочитав в газетах об этом, они были обескуражены, зная привязанность Казимира Константиновны к этим вещам, что они понимают, что ей нелегко было с этим расстаться. Но, тем не менее, вот это случилось. Почему? Даже не будем больше гадать. В том же 61-м Казимира Константиновна пишет второе завещание. 23 произведения в этом завещании фигурировали, тоже отобранных с участием сотрудников Третьяковской галереи. Копии этого завещания, одно хранилось где-то в нотариальной конторе, а одно показалось Третьяковской галерее, но как-то так, что оно как-то вот его так положили, что оно не всплывало на поверхность. Родные Казимира Константиновны об этом завещании не знали. Дальше мы начинаем уже говорить об истории коллекции. Не об истории коллекционера, а об истории коллекции. Ну да, Казимира Константиновна передала, Третьяковская галерея выполнила все со своей стороны какие-то возможные вещи. Переписка была, поздравляли ее всегда с Новым годом. По свидетельству внучатой племянницы Ирины Михайловны, Третьяковская галерея после смерти Акима Захарыча помогла Казимире Константиновне получить персональную пенсию. Но нельзя не признать, что не все было гладко, но, собственно, это не именно с Казимирой Константиновной. Это вот просто такая была политика тогда, ну, всех музеев государства. То есть вот работа попадает в собрание музея, и она становится частью музейного собрания. И вот она висит в зале, и все, и написано просто художник, название, год, техника, и все. Казимира Константиновна как-то написала директору тогдашнему Третьяковской галереи Лебедеву с просьбой указать в подписи к работе, что это дар. На что ответ был такой, какой в то время мог быть, что этого не делается, выставляются специально на выставках новых поступлений, издаются про эти выставки каталоги, там все написано, чей это дар, а вот дальше это висит себе и висит, просто как уже достояние народа. Казимира Константиновна умирает в 1973 году. Ее наследницей становится ее племянница Галина Иннокентьевна Лотарева, дочь ее сестры. Они приезжают из Екатеринбурга в Ленинград в квартиру, которая с момента смерти владельца возвращается, как, ну, всегда являлась собственностью государства, должна быть освобождена. Квартира все равно, несмотря на дар этих 10 произведений, все равно наполнена искусством. Вот это действительно домашний музей, где картины, рисунки, скульптура, мебель. И квартиру нужно в короткий срок освобождать. Зная о том, что Казимира Константиновна питала добрые чувства в Третьяковской галерее, Галина Иннокентьевна позвонила в Третьяковскую галерею. К этому моменту уже поменялся заведующий отделом живописи. И какие-то вот связи нарушились, прервались. И, во всяком случае, когда новый заведующий отделом живописи Третьяковской галереи приезжает в Ленинград, у него есть некий рукописный список работ, которые, вот, как он говорит, племянница Казимира Константина Третьяковской галереи завещала. Но самого завещания у него нет, оформленного, подписанного. Ну вот он говорит, что вот Казимира Константиновна хотела передать вот эти работы. В этом списке, надо сказать, не все те, которые были в изначальном, не все 23. В этом списке всего 7 произведений. Да, там как раз рисунок Врубеля, голова девушки, там прекрасная терраса поместья работы Жуковского, как раз Сомов там, Фон Визин. Почему этим? Не могу сказать из тех 23. Может быть, по памяти, может, какие-то обрывки записей нашлись. Но факт тот, что Галина Иннокентьевна эти работы передает в Третьяковскую галерею. И у нас появляется дар Галины Иннокентьевны Лотаревой по завещанию Казимиры Константиновны Басевича. Все это с коллекцией, часть мебели, скульптуры передается в Ленинградские музеи, по-моему, музей истории города, ну, куда-то это раздается, а картины и графика пакуются и возятся в Екатеринбург. И живут теперь совсем уже гораздо меньшего размера в квартире Лотаревых. Продолжение этой истории произошло в 2017 году, когда позвонила вот эта внучатая племянница Казимира Константиновны, Рена Михайловна. Мне позвонила, кстати. Начала она с того, что у нас на сайте вот это неправильное отчество Казимира Константиновны. Потом она начала объяснять, что она вот... Я не помню, по-моему, она не сказала, что она внучатая племянница, и что она нашла черновик второго завещания. Разбирая бумаги Казимира Константиновны, вот именно второе завещание, причем она говорила, у вас оно должно лежать, у вас оно должно лежать. А мы не знали, где оно там у нас лежит. И, найдя это второе завещание, Ирина Михайловна обнаружила, что не все передано в Третьяковскую галерею из того, что завещала Казимира Константиновна. И она хотела завершить процесс. И при участии Екатеринбургского музея, тут мы очень благодарны коллегам, нам удалось это сделать. Как бы это было сделано нетипично, потому что обычно, действительно, когда вот нам предлагают в дар, то сотрудники идут и смотрят, отбирают. Здесь вот мы действительно принимали все. И, в общем-то, по фотографии. Но когда все это прибыло, и когда проходил атрибуционный совет, то, вот как я уже говорила, только, собственно, 3 рисунка тогда как-то вызвали вопросы. Один рисунок Рериха, значащийся как Рерих, и 2 Врубеля. Один из этих Врубелей, как уже понятно, совершенно подлинный. Да, просто Рена Михайловна торопилась, потому что она была уже человеком пожилым, у нее были уже проблемы со здоровьем, и она просто очень торопилась. Когда она стала собирать вещи, вот те, которые указаны в завещании этом втором, выяснилось, что чего-то не хватает. Не хватало 2 работ. Одна оказалась переданной в Иркутский художественный музей, и о том, как это случилось, есть воспоминания директора Иркутского художественного музея, а другая там по каким-то записям, ну, в общем, ее какому-то коллекционеру подарили. Вот чтобы работ не было меньше, чем было указано в списке, Рена Михайловна добавила как раз вот еще 3 портрета Казимиры Константиновны. Работы Кузнецова, Бебутовой и Ильи Глазунова. Так что всего мы получали 24 работы. Да, то, что не попало в Третьяковскую галерею, Рена Михайловна передала в Екатеринбургский музей. Там часть живописной работы, графические, декоративно-прикладное искусство. Здесь самое удивительное было то, что вот про это собрание вообще никто не знал. Соседи по лестничной площадке не знали. Много лет она жила в своей квартире среди всего вот этого. Ну, никто не подозревал. И ничего из этого не было продано. Вот это надо понимать. Ни Галина Иннокентьевна, ни Ирина Михайловна никогда, ни разу не рассматривали эту коллекцию как какое-то средство монетизации. Все сохранялось, воля Казимира Константиновны была исполнена полностью. И на этом все. Это был первый выпуск Третьяковки после Третьякова. Подкаста о коллекционерах искусства 20 века, который Арзамас делает совместно с Третьяковской галереей. В следующем выпуске мы поговорим о том, кто не побоялся коллекционировать первых хулиганов русского авангарда – бубновых валетов. Меня зовут Кирилл Головастиков, я редактор проекта «Арзамас». Я благодарю нашу гостью Татьяну Александровну Юткевич, студию звукозаписи «Резонант Артс», звукорежиссера Николая Александрова, расшифровщика Кирилла Грикмана, фактчекера Никиту Шамсудинова, выпускающего редактора Александра Гришина.